Полковнику Виктору де Глемону было не более 30 лет. Он был высок, строен и сложен отлично, что особенно бросалось в глаза, когда он проявлял свою силу, управляя лошадью, изящная и гибкая спина которой словно подгибалась под ним. Его мужественное смуглое лицо обладало неизъяснимым очарованием, которое придает молодым лицам совершенную правильность черт. У него был широкий и высокий лоб, брови у него были густые, ресницы длинные, и огненные глаза казались двумя светлыми овалами, обведенными черными штрихами. Красива была линия его орлиного носа с горбинкой. Над алыми губами велись неизбежные черные усы. Смуглый румянец, игравший на его полных щеках, говорил о незаурядной силе. Это было лицо, отмеченное печатью отваги, и принадлежало оно к тому типу, который ныне пытается найти художник, задумав изобразить героя наполеоновской Франции. Взмыленный конь в нетерпении тряс гривой, но стоял на месте, как вкопанный, расставив передние ноги и помахивая длинным густым хвостом. Его преданность господину являла собой живое олицетворение той преданности, которую сам полковник де Глемон питал к императору. Жюли, видя, что ее возлюбленный только и думает, как бы поймать взгляд Наполеона, почувствовала досаду, вспомнив, что на нее-то он не посмотрел ни разу. Вот властелин что-то сказал, и Виктор, пришпорив коня, уже мчится галопом, но тень, отброшенная тумбой на песок, пугает коня. Он растерянно пятится и вдруг встает на дыбы, и все это происходит так неожиданно, что всаднику, кажется, грозит опасность. Жюли вскрикивает, бледнеет, все оглядываются на нее с любопытством, а она никого не видит. Ее глаза прикованы к разгоряченному коню, которого на всем скаку укрощает офицер, торопясь передать приказ императора. Эта волнующая картина так потрясла Жюли, что она безотчетно впилась пальцами в руку отца, невольно открывая ему свои мысли. В тот миг, когда лошадь чуть было не сбросила Виктора, Жюли так порывисто схватила руку отца, точно ей самой угрожала опасность. Старик вглядывался с мрачным беспокойством в сияющее личико дочери. В каждой его морщинке чувствовались отцовская ревность и тоска. Когда же глаза Жюли, горевшие лихорадочным блеском, вскрик ее и судорожные движения пальцев окончательно разоблачили тайную любовь ее, перед ним, очевидно, предстало печальное будущее дочери, ибо взор его стал угрюмым. В те мгновения душа Жюли как будто слилась с душой офицера. Страдальческое лицо старика помрачнело от какой-то мысли, еще более горестной, нежели все те, что так его тревожили. Он увидел, что де Глемон, проезжая мимо, обменивается понимающим взглядом с Жюли, что глаза ее влажны, а щеки пылают необычайно ярким румянцем. Он внезапно повел дочь в Тюльрийский сад. «Но ведь на площади Карусели еще стоят войска, отец», — говорила она. «Они будут маневрировать». «Нет, дитя мое». Все войска уже проходят. Мне кажется, вы ошибаетесь, отец. Господин де Глемон должен их повести. Мне нехорошо, деточка, я не хочу оставаться. Жюли трудно было не поверить отцу, когда она взглянула на его лицо. Старик был совсем подавлен своими тревогами. «Вам дурно?» — спросила она безразличным тоном. Так была она занята своими мыслями. «Ведь каждый прожитый день для меня — милость», — ответил старик. «Опять вам вздумалось наводить на меня тоску разговорами о смерти. Мне было так весело. Да прогоните же свои противные мрачные мысли!» «Ах, балованное дитя!» — воскликнул, вздыхая отец. «Даже наидобрейшие сердца бывают иногда жестоки. Значит, напрасно мы посвящаем вам свою жизнь, думаем лишь о вас, заботимся о вашем благе, жертвуем своими вкусами ради ваших причуд, обожаем вас, готовы отдать вам даже кровь свою. Увы! Все это вы беспечно принимаете. Надобно обладать всемогуществом Господа Бога, чтобы навсегда завоевать вашу улыбку и вашу пренебрежительную любовь. И вот является чужой, возлюбленный, муж похищает у нас ваше сердце». Жюли удивленно взглянула на отца. Он шагал медленно и порой смотрел на нее потухшими глазами. «Вы даже таитесь от нас, а, впрочем, может быть, и от себя». «О чем вы говорите, отец?» «Жюли, ты, кажется, что-то скрываешь от меня. Ты влюблена?» С живостью продолжал старик, заметив, что дочка покраснела. «А я-то надеялся, что ты будешь верна своему старому отцу до самой его смерти. Я-то надеялся, что ты будешь довольна и счастлива рядом со мной, что я буду любоваться тобою, той Жюли, какой ты была еще совсем недавно. Не ведая твоей судьбы, я еще мог мечтать о твоем будущем, но теперь уже не унести мне с собой надежду на счастье для тебя. Ты любишь в Деглемоне не кузена, а полковника. Сомнений больше нет. «Отчего же мне нельзя любить его?» — воскликнула девушка с выражением живейшего любопытства. «Ах, Жюли, тебе не понять меня», — ответил, вздыхая отец. «Все равно скажите», — возразила она своевольным тоном. «Хорошо же, доченька, выслушай меня. Девушки частенько грезят благородными, восхитительными образами, какими-то идеальными существами, и головы их набиты туманными представлениями о людях, о чувствах, о свете. Затем они в простоте души наделяют самого заурядного человека теми совершенствами, о которых мечтали, и доверяются ему. Они любят в своем избраннике воображаемое создание, а в конце концов, когда уже поздно отвести от себя беду, обманчивое очарование, которым они наделили свой кумир, превращается в страшный призрак. Жюли, я бы предпочел, чтобы ты влюбилась в какого-нибудь старика, чем в полковника Деглемона. О, если бы ты могла предвидеть, что станется с тобой лет через 10, ты бы воздала должное моей опытности. Виктора я знаю, он весел, но не остроумен. Весел по-казарменному, он бездарен и расточителен. Таких людей небо сотворило лишь для того, чтобы они 4 раза в день плотно ели и переваривали пищу, спали, любили первую попавшуюся красотку и сражались. В жизни он не знает. По доброте сердечной, а сердце у него доброе. Он, пожалуй, отдаст свой кошелек бедняку, приятелю. Но он беспечен. Но у него нет чуткости, которая делает нас рабами счастья женщины. Но он невежда, себелюбец. Есть много, но... Однако ж, отец, он, стало быть, и умен, и талантлив, раз стал полковником. Милочка, Виктор всю свою жизнь проведет в полковниках. «Я еще не встречал человека, на мой взгляд, достойного тебя», — возразил отец с каким-то одушевлением. Он умолк, посмотрел на дочь, потом продолжал. «Да, бедная моя Жюли, ты еще чересчур молода, чересчур бесхарактерна, чересчур мягка. Ты не перенесешь всех горестей и тягот брака. Родители набаловали Деглемона, так же, как мы с твоей матерью избаловали тебя». Нечего и надеяться, что вы поймете друг друга, ибо у каждого из вас свои причуды. А причуды — неумолимые тираны. Ты станешь либо жертвой, либо деспотом. И та, и другая возможность в равной степени калечит жизнь женщины. Но ты кратка и скромна, ты сразу покоришься. Наконец, в тебе есть, — добавил он взволнованным голосом, — та тонкость чувства, которая не найдет отклика. И тогда он не докончил, его душили слезы. «Виктор оскорбит твою непорочную душу», — продолжал он, помолчав. «Я знаю военных, милое мое дитя, я жил среди них. Редко случается, что сердце таких людей в силах восторжествовать над привычками, порожденными то ли опасностями, которые их подстерегают, то ли случайностями походной жизни». «Так вы намерены, отец», — заметила Жюли, полушутя, полусерьезно, — «перечить моим чувствам и выдать меня замуж не ради моего счастья, а ради вашего». «Выдать тебя замуж ради своего счастья?» — воскликнул отец, удивленно всплеснув руками. «Мне ли думать о счастье, дочь моя? Ведь скоро ты уже не будешь слышать моего дружеского брюзжания. Я всегда замечал, что дети приписывают эгоизму все жертвы, которые приносят им родители. Выходи за Виктора, моя девочка. Наступит день, и ты станешь горько сетовать на его ничтожество, на его безалаберность, себелюбие, грубость, его нелепые понятия о любви и на множество иных огорчений, какие он причинит тебе. Тогда вспомни, что под этими деревьями пророческий голос старого отца втуне взывал к твоему сердцу». Старик умолк, заметив, что дочь упрямо качает головой. Они направились к решетке, у которой их ждала коляска. Шли они молча, девушка украдкой поглядывала на отца, и с ее личика постепенно исчезало сердитое выражение. Старик опустил голову, и глубокая печаль, написанная на его лице, произвела на нее сильное впечатление. «Обещаю вам, батюшка», — произнесла она кротким, дрогнувшим голосом, — «не упоминать о Викторе до тех пор, пока мест вы не отбросите свое предубеждение против него».